Глава вторая, в которой лорд Ярвуд получает задание, мисс Бонс заводит новые знакомства, а барон посещает библиотеку. Планета Блоссом, сектор Е, казначейство Ее Величества. Лорд Ярвуд передал лакею цилиндр и плащ и, опираясь на трость, приблизился к письменному столу. После получасового блуждания в узеньких коридорах казначейства распрямиться в полный рост было приятно. «Ваши бумаги, сэр!» Не поднимая взгляда от документов, секретарь указал подбородком на пухлый конверт. «Присядьте!» На восковой печати алел королевский оттиск. «Прекрасно!» Ярвуд прислонил трость к столу, подхватил конверт и нож для разрезания бумаги. «Позвольте!» И, не ожидая ответа, уселся в низкое кресло для посетителей. Чтение заняло минуты три. Серые глаза герцога Аргайла скользили по строчкам. Приказ о вступлении в должность Министерства по делам колоний. Неплохо. Высочайшее соизволение на разведывательную экспедицию. Совсем хорошо. Разрешение на брак. Какого черта? Секретарь поднял на лорда укоризненный взгляд. «Вы чем-то недовольны?» «Я не подавал прошения о браке», — злобно улыбнулся герцог. «Ах, это!» — секретарь украдкой зевнул. «Ее Величество далеко за полночь посетила мысль, что блоссомская аристократия слишком медленно размножается, и линия Моубреев может в любой момент прерваться, особенно после разрыва помолвки юного Фабиана и леди Джейн». Ярвуду показалось, что под сводами кабинета пронесся сквозняком переливчатый женский смех. Герцог посмотрел на мощные стропила, украшенные резьбой, перевел взгляд на стенные панно орехового дерева, кивнул. «Мудрость ее величества безмерна!» «Льстец!» — хохотнула эхо. Секретарю предписано срочно посетить архив. Чиновник встал из-за стола, молча поклонился и вышел, плотно прикрыв дверь. «Зажгите свечу, герцог!» Ярвуд открыл ящик чужого стола, достал оттуда свечу, коробок фосфорных спичек и невысокий хрустальный подсвечник в форме кристалла. «Вы знаете, что делать!» Пока Ярвуд устанавливал кристалл, поджигал фитиль и, перемещая конструкцию на столешнице, разыскивал для нее наилучшее положение, женский голос не прекращал болтать. «А леди Джейн в печали, между прочим!» Ее печаль, конечно, нас мало тревожит. Гораздо больше мы озабочены тревогой по поводу ее папеньки, герцога Балантайна. Может, вы женитесь на сиротке, а, Ярвуд? Вам же не впервой доделывать дела за своего племянника». Герцог Аргайл наконец водрузил кристалл с горящей свечой точно по центру стола и вернулся к креслу. Свеча чадила, выплевывая к потолку клубы вонючего дыма. Одна из граней кристалла поймала свет, преломляя его, создавая четкую проекцию. В нескольких дюймах над столом появился крошечный трон с высокой резной спинкой, на котором восседала молодая улыбчивая женщина, кутающаяся в соболиную мантию. «Ваше Величество!» Герцог церемонно поклонился. «Рад вас видеть в добром здравии!» Крохотная женщина рассмеялась. «Когда-нибудь, моншери, нам не нужно будет скрывать нашу дружбу, и мы сможем видеться без этих смешных уловок». Королева Блоссомской империи Елизавета II в юности получила образование в одной из колоний, поэтому обожала пересыпать свою речь экзотическими словами. «Присядьте, мой дорогой, у меня не так много времени для беседы, чтобы тратить его на формальности». Герцог еще раз поклонился и послушно сел. «Что вы знаете о звездной системе рыбы, моншери?» «Почти ничего. Кажется, она находится под протекторами империи Минь». «Еще?» «То, что мы заинтересованы в сотрудничестве». «Именно. Империя Блоссом огромна, но длина гиперпрыжка не бесконечна. Сейчас, чтобы мы могли контролировать наши отдаленные колонии, нашим штурманам приходится прокладывать обводные маршруты. Если удастся договориться с миньонами о совместном использовании системы рыбы, мы сэкономим время и ресурсы». Лорд Ярвуд кивнул. Поведанная ее величеством информация была общеизвестной, поэтому он просто вежливо ожидал, когда королева перейдет к сути беседы. Посол империи Минь уже в пути. Это победа блоссомской дипломатии. Герцог вежливо изобразил аплодисменты. Но королева погрустнела и плотнее закуталась в свою горностаевую мантию. Не все рады нашей победе. Если договор будет подписан, кое-кто и лишится преимуществ контроля торговых путей. И сейчас я говорю о пиратах, Ярвуд. Герцог Аргайл снова кивнул. Космический разбой в империи процветал. Хорошо вооруженные маневренные линкоры ожидали торговые корабли в момент выхода из гиперпрыжка и... Независимая республика Тартуга. Это название вам о чем-нибудь говорит? Да, ими руководит совет капитанов. Но мне не кажется, что в ближайшие 50 условных лет они смогут добиться какого-нибудь статуса. Я не спрашиваю вашего совета во внешней политике. Голос королевы звенел уже не серебром, а сталью. Я хочу, чтобы вы вычислили шпиона-республиканца, который пытается сорвать подписание наших договоренностей с империей Минь. Слушаюсь, ваше величество. Прочешите дно Блоссома, допросите каждого, кто только покажется вам подозрительным. Организуйте тотальную слежку за всеми иномирянами, попавшими на планету за последнее время, и... Герцог Аргайл изобразил лицом преувеличенное внимание. Посол изъявил желание поохотиться. Лично проверьте наш замок в секторе А и организуйте егерей. У вас 7-10 условных дней, не больше. Как прикажете, ваше величество. Крошечная голографическая фигурка обернулась через плечо. Видимо, время аудиенции подходило к концу. Номинально вы и ваши люди сейчас приписаны к Министерству по делам колоний, торопливо продолжала королева. Но ваши полномочия на деле гораздо шире. Подержите над огнем ваше разрешение на брак и... Королева опять обернулась через плечо, спрыгнула со своего резного трона и, не прощаясь, убежала. Голограмма пошла волнами помех и исчезла. Лорд Ярвуд выдержал еще минуту, не вернется ли его венценосная собеседница. Потом выдернул из стопки бумаг разрешение на брак и осторожно поднес его к огоньку свечи. Под действием жара фиолетовые чернильные строчки исчезали, сменяясь четкими печатными символами. Секретный агент Ее Величества, герцог Аргайл, получал в соответствии с этой лицензией неограниченные полномочия. Планета Блоссом, сектор А, поместье Моубрей. Время шло к полудню, а лошадка, запряженная в двуколку, все трусила по дорожке, петляющей между вересковых холмов. Вдалеке слышался собачий лай, будто отголоски большой охоты. Девушка оторвалась от разглядывания букета лиловых цветов. «Моубрей Холл находится настолько далеко от станции?» Мистер Грей улыбнулся в свои рыжеватые усики. «Мы уже давно его проехали, моя дорогая». Манеры молодого человека становились все развязней, видимо, сообразно расстоянию до Моубрей Холла. Он неторопливо достал из внутреннего кармана сюртука сигару и принялся ее раскуривать. Одной рукой сделать это было нелегко. Во второй мистер Грей держал поводья. «Я требую объяснений», — строго проговорила Беладонна. «Это похищение?» Молодой человек закашлялся, выпуская изо рта клубы вонючего дыма. «Сбавьте обороты, цыпочка. Вы не в том положении, чтобы чего-то требовать. Иномерянка». «Куда вы меня везете?» «На ваше место службы, моя дорогая. Количество горничных в Моубрей Холле уже превысило все разумные пределы. Мы подыщем вам место, где ваши способности принесут большую пользу. Ваше смуглое личико не подходит к дизайну и...» Девушка резко перехватила поводья, лошадка заржала, сбиваясь с шага. Беладонна спрыгнула на дорогу, разворачиваясь. «Я так не думаю!» «Какая агрессивная цыпочка!» Мистер Грей ничем не выдал своего испуга. «Маг собьет с тебя спесь!» Рука молодого человека скользнула во внутренний карман сюртука. Девушка напряглась, ожидая появления оружия, но глазам ее предстала серебряная трубочка полицейского свистка. Мистер Грей поднес свисток к губам, дунул. «Я же сказал, ваша чумазая мордашка, моя дорогая, не подойдет к дизайну Моубрей Холла». Ветки придорожных кустов расступились, выпуская на дорогу кряжестого мужчину в рабочем хлопковом костюме и широкополой шляпе. «Поприветствую свою новую работницу, Мак». Мужчина, подбоченясь, смерил замершую девушку внимательным взглядом водянисто-серых глаз. «Медицинская карта в порядке?» «Более чем», — ответил мистер Грей. «Цыпочка идеально». «Хорошо», — мужчина плюнул себе под ноги. «Залазь обратно, дева, если не предпочитаешь бежать за повозкой еще 2 мили». Беладонна молчала, расслабленно опустив руки вдоль тела и глядя прямо перед собой. «Упрямая стерва», — опечалился Мак и дунул в свисток, похожий на тот, которым призвал его мистер Грей. «Ату, ребята!» И на дорогу выскочила собачья свора. Кобели были блестящие, холеные, злобные. Они даже не лаяли. Целеустремленно кинулись к жертве. Беладонна взлетела на подножку одним длинным прыжком. Шляпка слетела с головы, кудрявые светлые волосы рассыпались по плечам. «Отзовите собак, сэр! Я поеду с вами!» «А ты быстро понимаешь правила игры. Ну-ка, потеснитесь. Я сегодня вышел на прогулку без лошади». Собаки, повизгивая, носились вокруг повозки. Лошадка встревоженно прядала ушами. Мак уселся на скамейку, устраиваясь поудобней. «Меня зовут Мак Эшвард, но ты можешь звать меня просто господин. Ты поняла, дева?» Он похлопал себя по колену, предлагая Беладонне сесть. На узкой скамейке места для нее не оставалось. Девушка посмотрела на беснующихся собак, кивнула. «Да, господин», и села к Маку на колени. «Я все поняла». Мужчины сально захохотали. Мистер Грей причмокнул губами, понукая лошадку. «И представь себе, Мак, я привез тебе настоящую принцессу. Слышал о Джаргаморах?» «Да какая разница? Лишь бы она работать не ленилась». Мак Эшвард обнял новую работницу за талию. «И чем же ты занималась на родине, милая?» «Ничем особенным», — прошептала девушка. «Просто жила». Повозка выехала на вершину холма. Внизу простиралась ровная, как столешница, долина, поросшая невысоким кустарником. Вдалеке виднелись соломенные крыши хижин и черепичные скаты квадратного кирпичного строения. «Чайная плантация Моубрей», — с интонацией конферансье сообщил Мак. «Субтропический рай в центре Блоссома». Мисс Бонс терпеливо ждала, пока лошадь дотянет повозку к деревянному крылечку, и быстро спрыгнула на землю, проигнорировав протянутую руку мистера Грея. Девушка спокойно стояла, пока мистер Грей отвязывал ее багаж. И, следуя указаниям Мака, первой вошла в дом. Окна были распахнуты настежь. Льняные белоснежные занавески надувались парусами. Ротанговая мебель гостиной была легкой и создавала уют. Мак Эшвард подошел к столу и вывалил на столешницу содержимое саквояжа. «Это тебе не понадобится, моя дорогая». Мужчина отодвинул в сторону изящный коммуникатор, медальон идентификации и несколько электронных безделушек. «Документы». «Рекомендательное письмо и билет», — ответила Беладонна. «Они нужны мне для отчетности», — протянул руку мистер Грей. «Люблю, знаете ли, чтобы все было в порядке». Эшвард передал ему письмо и корешок билета. «А еще, милая, подпиши договор сейчас, чтобы нашему дорогому мистеру Грею не пришлось лишний раз тащиться в такую даль». Девушка пожала плечами, взгляд фиалковых глаз пробежал по строчкам. Мужчины многозначительно переглянулись. Контракт был составлен от руки, был щедро украшен завитушками, что делало его в принципе нечитаемым для иномерян, образование которых на Блоссоме заканчивалось изучением алфавита. «Следуя этому контракту», через несколько минут спокойно произнесла Беладонна, «98% своего заработка я обязана передавать господину Александру Грею, Джентри, и господину Маку Эшварду, Йомену». «Вы чем-то недовольны?» — удивленно поднял брови мистер Грей. «Ты, оказывается, даже не дворянин?» — синхронно переспросил Мак. «А гонору-то на 2 джентльменов хватит». «Разве похоже, что я выказываю недовольство?» Девушка склонилась над письменным столом. «Позвольте перо». Эшвард суетливо пододвинул чернильницу. Беладонна, не глядя, протянула руку. Массивный перстень с орнаментом, украшающий средний палец ее руки, оцарапал запястье Мака. «Джентри — это дворянское звание», — шипел за ее спиной мистер Грей. «По крайней мере, я не копаюсь в земле». «Это большое достижение», — Беладонна подписалась. «Прошу, господа». «Вы его прочли?» Мак Эшвард недоверчиво покачал головой, принимая у девушки документ и ожидая, когда чернила подсохнут. «Да». «И у вас нет никаких вопросов?» «Нет». «Тогда подождите минуточку. Вас проводят». Эшвард позвонил в колокольчик. Еще до того, как серебристый звук прекратился, на пороге гостиной появилась рослая темнокожая женщина. Она была довольно молода и чрезвычайно хороша собой. Экзотические черты лица подчеркивались белоснежным тюрбаном. Длинная льняная рубаха с разрезами по бокам эффектно облегала тело. Красавица была босой. На ее щиколотках Беладонна заметила массивные литые браслеты, явно не служившие украшением. «Оуэр, займись размещением гости». «Ах, что я говорю! Размести нашу новую работницу, дорогая, и введи ее в курс дела». Царапина на запястье чесалась, и маг боролся с желанием впиться в нее ногтями. «Ты знаешь, что делать». Девушки ушли. Маг Эшвард передал собеседнику контракт. «Как конфету у ребенка отобрать, честное слово? Я ожидал от нее хоть какого-то сопротивления». Мак ожесточенно почесал руку. «Мисс Бонс не глупая девушка». Мистер Грей внимательно рассмотрел подпись на документе и сложил бумагу вчетверо. «Она прекрасно понимает, что в столице нашей Великой Империи никаких особых прав у смазливых иномерянок нет. А рекомендательное письмо? Барон не хватится своей протеже? Ты же знаешь нашего повесу. Он, скорее всего, на следующий день забыл о барышне. Или наоборот, решил сплавить ее с глаз долой». «Если верить медицинской карте...» Мак раскрыл медальон-идентификатор и подключил его к своему кому, проглядывая таблицы данных. «Любовницей барона наша цыпочка не была». Мистер Грей пожал плечами. «Вряд ли у нас с тобой, мой дорогой друг, будет возможность расспросить юного Фабиана о его мотивах. В поместье барон не кажет нос уже довольно давно, и, думаю, в ближайшие лет 10 мы можем не опасаться его визита». Эшвард хохотнул и опять почесал руку. Оуэр шла чуть впереди. Беладонна не поспевала за широким, уверенным шагом темнокожей красавицы. «Поторопись», — обернулась та через плечо. Голос у нее оказался неприятный, надтреснутый, будто его обладательница готовилась зарыдать. «Иначе накажу». Беладонна приложила руку козырьком ко лбу. «А скажите, любезная Оуэр, вот это искажение перспективы у самого горизонта, это силовые поля?» Женщина резко развернулась, занося руку для пощечины. «Мерзавка!» Беладонна пригнулась, уходя от удара. Особого труда это не составило. Разница в росте женщин была ощутимой. «Значит, лиги через полторы начинаются угодья ее величества?» Девушка распрямилась и перехватила запястье противницы. «Спасибо, любезная Оуэр. Мы потом с вами подеремся, если все еще будем этого хотеть». Хватка у девушки была железной, и темнокожая великанша заскрипела зубами от усилий. «Можешь звать меня Донной, сестренка». Девушка ослабила захват и плавно отпрыгнула назад, опасаясь нового нападения. «Мы же с тобой сейчас в одной лодке, не так ли?» Оуэр гневно блеснула своими гагатовыми глазищами. «Видимо, на твоей родине тебя не учили покорности». Женщина тяжело дышала, то ли от едва сдерживаемого гнева, то ли вследствие физических усилий. «Джаргаморы не считают покорность добродетелью». «Ты воин?» «Женщина не может быть воином», — легко улыбнулась Беладонна. «Мы для этого слишком ценны. Но, повторюсь, если ты захочешь подраться», — девушка перевела взгляд на живот собеседницы, «ну, скажем, месяцев через 7, я с удовольствием стану твоим спарринг-партнером». Румянец на острых скулах Оуэр был заметен даже сквозь смуглость кожи. «Ты ведьма? Жрица?» «Если описывать мои умения в самом широком смысле, сестренка, я стратег. Пойдем, покажешь, чего от меня хотят эти смешные блоссомцы». Оуэр поклонилась, сложив руки перед грудью, накрыв кулак левой раскрытой ладонью правой. «Как прикажешь, мисс». Работницы жили в бараке, длинном, наскоро сколоченном из досок доме без окон, без надежной крыши. Сквозь сгнившую кровельную солому на земляной пол падали косые солнечные лучи. Кровати заменяли гамаки из выбеленных солнцем канатов. Никого из других работниц в помещении не было. Девушки работали на плантации. «Душ и туалет на улице. Личные вещи нам не положены», — сообщила Оуэр. «Будешь спать рядом со мной. Вот, это место свободно. Можешь его занять». Она отвязала от крюка один из канатов, достала из сетчатого углубления какой-то тюк. «Переоденься. Твою одежду я обязана отнести Маку». Беладонна пожала плечами и потянулась за шею, расстегивая крошечные пуговки горловины. «Ножные браслеты — это датчики слежения? На меня их тоже наденут?» «Обязательно». Оуэр наклонилась, растирая кожу щиколотки. «Мерзость страшная». «Судя по всему, эти ограничения можно как-то обойти?» Девушка повернулась к собеседнице спиной, предлагая той помочь застежкой. «Или отец твоего ребенка наш достойный господин Мак Эшфорд?» Оуэр резко схватила Беладонну за плечи, зафиксировав ладонью горло. Жарко зашептала в ухо. «Послушай меня, маленькая мисс, если хоть одна живая душа узнает...» Девушка, не сопротивляясь, захихикав, как от щекотки. «Значит, не он. Значит, способ есть. Не волнуйся, я умею беречь тайны. Только, сестренка... Ну все, все, отпусти!» Беладонна шагнула вперед, вырываясь из схватки. «Научи меня, сестренка!» Взгляд черных глаз встретился с фиалковым. Оуэр серьезно кивнула. «Повернись, я помогу тебе с платьем». Через несколько минут вместо респектабельной блоссомской мисс на земляном полу барака стояла новая работница чайной плантации. Облегающий лиф костюма слегка приподнимал груди. Пояс-шальвар завязывался на спине. В комплект рабочей одежды входил также кусок полотна, который в ловких руках Оуэр превратился в плотную, аккуратную чулму. Зеркала не было. Беладонна опустила взгляд в свое декольте. «Наша одежда отвечает тайным фантазиям хозяина? Мне стоит его опасаться?» «Не стоит», — улыбнулась собеседница. «Только невинная дева может собирать чай семь фей». «Неужели?» — всплеснула руками девушка. «Тот самый? О, Джаргамор! Он же ценится на вес золота!» «Да что там золото? А вправду говорят, что когда его заваривают, в дыму над чайником появляются танцующие феи». «Да, появляются. И правда, он очень дорогой. Но поверь, каждый пенс платится за него не зря». За дверью барака послышался скрип и какое-то звяканье. Беладонна обернулась на звук. В барак, скрипя суставами, входил автоматон. Человекоподобный робот, похожий на тех, которые развлекают детишек в холлах торговых центров. «Вот и прибыли твои браслеты, мисс», — сообщила Оуэр, прищелкивая языком и призывая машину. Корпус робота поблескивал металлом сквозь облупившуюся краску. Автоматон приблизился, подогнул колени, опускаясь на землю перед Беладонной, зафиксировал ее щиколотку рукой-клешней. Оуэр присела на корточки рядом, наблюдая, и в последний момент, когда литая пластинка браслета должна была сомкнуться на ноге девушки, подставила туда сжатую в кулак руку. Робот, не замечая преграды, просто больше растянул материал браслета. «Он тупой», — сдавленно пояснила Оуэр. «А материал пластичный. Дурень сейчас зафиксирует максимальный размер браслета. Затем пластик стянется точно по размеру твоей ноги. Но ты при желании сможешь его растянуть и снять». «Какая удача, что я познакомилась с тобой, сестренка!» Беладонна сдерживала хихиканье, щекотки она боялась. Автоматон закончил с правой щиколоткой, отодвинулся. Оуэр вытащила руку и, подождав, пока черная пластинка стянется, подцепила ее кончиками пальцев и опять растянула. «Видишь?» «Спасибо!» Девушка выставила вперед левую ногу, процесс в точности повторился. «Хорошо, что этим занимается не человек». Здесь нет посторонних людей. Только 20 работниц и маг. А еще стоит опасаться собак. Макова свора обучена убивать. Тайное место? Именно. А девушки, которые устраиваются сюда на работу, они знают о том, что их ждет? Некоторые знают, но им все равно. Обычная работа. Не хуже и не лучше прочих. По крайней мере, здесь мы не подохнем с голода, как могли бы в трущобах Даунтауна. «Как называется твоя родная планета, Оуэр?» «Имани», — ответила женщина. И в ее надтреснутом голосе девушке послышалась неподдельная искренняя нежность. Отпустив робота прищелкиванием языка, Оуэр собрала одежду Беладонны. Украшения, перстень, печатку и изящные карманные часики положила поверх стопки. «Серьги я могу оставить?» «Да, они у тебя крошечные. К тому же сразу видно грошовая подделка. Вряд ли они заинтересуют нашего хозяина». «Прекрасно. Что я теперь должна делать?» «Сейчас время обеда, и хороший повод сразу со всеми познакомиться. Потом у нас будет несколько часов отдыха, а перед закатом ты отправишься на плантацию. Мы работаем в две смены. Первая – сразу после рассвета, когда роса с чайного листа подсыхает. Смены по 4 условных часа. Первое время тебе будет нелегко, мисс». «Надеюсь, мне не придется в это втягиваться?» – задумчиво пробормотала девушка. «Не называй меня мисс Сестренка. Пусть здесь я буду Беллой». «Как скажешь. Пойдем. Опоздавших могут оставить без обеда». Планета Блоссом, сектор А, поместье Моубрей. Моубрей Холл. Барон Моубрей прибыл в свою вотчину не в лучшем настроении. Дорога была утомительной. На пропускном пункте в сектор А его задержали и чуть было не припроводили в участок дорожной полиции. И только вмешательство дядюшки, которого мистер Смит вызывал по каким-то своим каналам, спасло ситуацию. Полицейский чин бледнел и краснел, созерцая на экране стационарного кома раздраженное лицо лорда Ярвуда. «Я подтверждаю личность барона Моубрея». Герцог Аргайл поминутно оглядывался через плечо, видимо, стремясь вернуться к прерванным занятиям. «Что вам еще надо, старший инспектор? Или мне лучше называть вас просто инспектор?» «Но...» — заикался чиновник. «Барон Моубрей уже пересек границу сектора А, не далее, как позавчера. А отпечатки пальцев...» «Послушайте, констебль, мне не досуг разбираться с ошибками вашей учетной системы. И на ваше счастье даже некогда писать жалобу в Центральное полицейское управление. Давайте решим это досадное недоразумение как можно быстрее. Сегодня мой племянник должен прибыть в поместье Моубрей. Точка». И герцог Аргайл отключился, не утруждая себя прощанием. Барону принесли извинения, барона угостили прекрасным шерри из личных запасов старшего инспектора, барону выделили транспорт и сопровождающих, так как на поезд барон уже опоздал. Вся эта сумятица настроения Фабиану не добавляла. В пролетке его трясло до такой степени, что желудок стремился немедленно распрощаться с выпитым шерри. Молодой человек прибыл в свое поместье на закате, когда красное блоссомское солнце уже почти спряталось за поросшие вереском холмы. О синеглазой красотке Беладонне Фабиан помнил прекрасно, и надежда на их скорую встречу несколько примеряла его со ссылкой. Женщинами не своего круга барон Моубрей не увлекался никогда. Конечно, интрижки были, и не одна, но все заканчивались быстро и по обоюдному согласию. Смазливым горничным и галантерейщицам хватало небольшой суммы отступных и новой шляпки, чтобы расстаться без скандала. Мысленно примеряя на джермагорскую принцессу шляпки разнообразных фасонов, барон Моубрей улыбался. На подъездной дорожке их ждали. Дворецкий Хиггис построил слуг полукругом на утоптанном гравии двора, возглавляя свое вышколенное воинство. Пуговицы на его кителе сверкали. Невероятной длины бакенбарды спускались ниже подбородка. Хиггинс был очень стар и очень профессионален. Переманить его у Моубреев пытались уже раз 50, но всякий раз старый солдат отказом отвечал на предложение сменить место работы. Его верность была выше мимолетной выгоды. Леди Мэри, герцогиня Моубрей, матушка Фабиана, Эту преданность очень ценила и не забывала после каждой попытки лишить ее старины Хиггиса повышать последнему жалование. Барон с достоинством отстоял 10 положенных минут, пока каждый из работников свидетельствовал ему почтение. «Сэр!» — Хиггис поклонился. В глазах старого слуги блеснули слезы радости. «Леди Мэри передавала вам свои наилучшие пожелания. Она все еще в путешествии, но нашла время связаться с нами и предупредить о вашем приезде». Фабиан окинул взглядом группку горничных, державшихся вместе и напоминавших своими твидовыми платьями с белыми передниками и крахмальными чепцами, случайно забредших в поместье монашек. Беладонны с ними не было. Барон нахмурился. Между его рыжеватых бровей пролегла морщинка. «Девушка нездорова?» Дворецкий решил, что она недостойна приветствовать молодого хозяина. «Или что еще хуже, она не добралась до поместья, решив поискать работу в столице?» Мистер Смит, непосредственного участия в церемонии приветствия, не принимавший, тем временем отпустил пролетку, напоследок что-то серьезно втолкав полицейским, дернул за рукав ближайшего рослого лакея, призывая того заняться багажом, и спокойно проследовал в дом, не обращая внимания на неодобрительные взгляды Хиггиса. «Я рад вас видеть, старина!» Барон вспомнил о своих обязанностях и одарил слугу улыбкой и похлопыванием по плечу. Как сладок воздух родных мест! В конце концов, расспросить о девушке он сможет и завтра. «Моя комната, надеюсь, готова? Зачем я спрашиваю?» «Уверен, что вы подготовились к моему приезду наилучшим образом. Сначала обед, затем спать». Дорога была утомительной. «И Хиггис, перед сном я хотел бы посетить библиотеку». Фабиан вспомнил, что один из высоких мореного дуба шкафов хранил обширную подборку книг о Джаргаморе. Хиггис прислуживал за столом, не доверяя никому заботу о молодом хозяине. Барон меланхолично жевал стейк, запивая его неплохим местным вином. «Вы позаботились о мистере Смите, старина? Дворецкий моего дядюшки не остался без ужина?» «Он устроился наилучшим образом, предпочтя вкушать явство на кухне, компании, более подходящей его социальному статусу. Желаете вызвать его к себе?» «Нет уж, он надоел мне еще в дороге», — Фабиан поморщился. «Ума не приложу, как лорду Ярвуду позволили протащить за Форма на такую должность? Вы же заметили его нечеловеческие особенности?» «Увы, милорд», — старый слуга осуждающий качнул бакенбардами. «Мир не тот, что раньше. К чести мистера Смита могу сказать, что, пользуясь своим нечеловеческим нюхом, он обнаружил под полом кладовой гнездо крыс». «Надо будет испробовать его в охоте на лис», — хохотнул барон, подставляя дворецкому пустой бокал. Библиотекой, судя по всему, пользовались в отсутствии хозяев очень редко. Двери скрипели, как и темные мореного дуба половицы, когда Фабиан в сопровождении лакея с подсвечником посетил сию кладовую знаний. Лампы дневного света в помещении были, но столь искусно замаскированные деревянными шпалерами, что их рассеянный свет выглядел естественным. Барон, мистер Смит, поднялся из глубокого кресла, стоящего у камина. «Тоже предпочитаете читать перед сном?» Фабиан отпустил лакея, дождавшись, когда тот установит канделябр на каменную полку, и в упор посмотрел на своего собеседника. Если бы не темный подрагивающий кончик крючковатого носа и огромные, поросшие седой шерстью уши мистера Смита, его вполне можно было бы принять за коренного блоссомца, чуть оплывшего от сидячей работы клерка или священника-миссионера, недавно прибывшего из колоний. «Позвольте полюбопытствовать». Мистер Смит читал стихи. Потрепанный томик чуть было не выскользнул из его больших рук, когда барон к нему потянулся. «Великие вещи, все как одна. Женщины, лошади, власть и война». Брови Фабиана удивленно приподнялись. «Вам нравится древняя поэзия?» «Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись». Ридьярд Киплинг. Великий воин и великий поэт. «А какой текст поможет вам достичь душевного спокойствия, барон?» «Я искал что-нибудь о Джаргаморе. Постойте, если я ничего не путаю, вы с моим дядюшкой должны быть знакомы с этой расой не понаслышке. Вы абсолютно правы. Мистер Смит отложил томик в сторону и вернулся в кресло. Если бы 10 условных лет назад, во время битвы у Дельта Цет, королева Айшвария не прислала нам помощь, о чем именно вы желаете узнать? Они хорошие воины? Великолепные. Вся культура Джаргаморов построена на войне. Тысячелетиями эти степные кочевники отбивались от нападений более развитых рас, пока им самим не удалось построить межзвездные корабли. Но и тогда экспансии они предпочли защиту своих территорий. Мужчины Джаргаморов абсолютно безжалостны, когда дело касается безопасности их женщин и детей. А женщины? На Джаргаморе матриархат. Женщины не участвуют в войнах до самого последнего момента. Каждая джаргаморка готова отправить в бой любого из своих мужей. Фабиан, в этот момент пригубивший рюмочку ароматного послеобеденного шерри, поперхнулся напитком. Простите, мужей? Там распространено многомужие. Из того, что я подчеркнул в приватных беседах, можно сделать вывод, что женщина с двумя мужчинами составляет традиционную джаргаморскую семью. Бывали случаи, когда мужчин в союзе состояло больше. Информация Фабиана почему-то расстроила. Он поднялся из своего кресла, оставив недопитый бокал. «Благодарю вас, мистер Смит. Остальное я, пожалуй, прочту в книгах». Он наугад схватил с полки томик с золоченым обрезом. «Хорошего вам вечера». «И еще, они абсолютно не умеют врать», — глухо проговорил мистер Смит. «Кто?» «Джаргаморы. Ложь идет вразрез с их религиозной концепцией, поэтому джаргаморские воины сверхчестны и являются наилучшими союзниками». Фабиан пожал плечами и коротко поклонился. «Благодарю за поучительную беседу. Я и не знаком ни с одним джаргаморским воином, но, думаю, общение с женщиной из этой системы...» «Берегите этих женщин», — улыбнулся мистер Смит, открыв острые нечеловеческие клыки. «Вы же понимаете, что раса, не принимающая ложь, не смогла бы выжить в этом мире. Вы представляете, каких высот изворотливости достигли джаргаморские дамы за тысячелетия естественного отбора?» Барон стоял посредине библиотеки, приоткрыв рот от удивления. Сейчас он ни за что не принял бы мистера Смита за обычного человека. Перед ним сидел опасный зооформ с острыми, как бритвы, зубами и поперечными зрачками, мутно-желтых глаз. Скорее всего, гены, которыми наградили бывшего солдата еще в утробе матери, были собачьими.